Глава 9. Член конвента Барас в жаркий июльский день 1794 года получил от Фуше короткую записку, приглашавшую его явиться вечером в кафе Кораза, где обыкновенно собирались заговорщики. Франция переживала самые тяжелые времена всей своей истории. Военные дела республики были в блестящем состоянии. Армия шла от победы к победе. Но эти успехи не радовали никого. Революция явно вступила в полосу развала и вырождения. Никому не было известно, кто и во имя чего правит государством. То ли вся власть принадлежит Якобинскому клубу, то ли страной распоряжается 21 тысяча террористических революционных комитетов, состоящих из подонков населения, то ли, наконец, существует следующая конструкция власти. Над Францией — конвент, над конвентом — комитет общественного спасения, над комитетом — так называемые триумвиры, над триумвирами — Максимилиан Робеспьер. О народе никто и не говорил. После казни Д'Антона народ уже больше ничего не понимал и, потеряв интерес к событиям, все терпел безучастно. Лучшие из вождей революции погибли под ножом гильотины. Многие ушли от политики и переживали острые припадки мизантропии. В общем, почти все думали, что так дальше продолжаться не может. Безобразию и позору должен прийти конец. Как придет конец, насчет этого мнения расходились. Одни стояли за общенациональное объединение против террористов. В последние месяцы своей жизни к этой мысли примкнул Д'Антон. Другие, напротив, опасаясь реакции, оставались верны старой формуле Анаахарсиса Клоотца. Ни Марат, ни Ролан, разумеется, изменив ее сообразно с событиями, ибо и Марат, и Ролан уже погибли. Третьи, наконец, как Лаканаль и Буасид Англа, думали, что существующий хаос пройдет сам собой, и проповедовали мирный труд на пользу Родины, кто бы ни был у власти. Триумвиры, Робеспьер, Кутон и Сен-Жюст боялись первых, ненавидели вторых и искусно пользовались третьими, глубоко их презирая. К лету 1794 года большое распространение получила мысль, что оздоровление придет снизу, и что, пока зверские инстинкты не улягутся в народных массах, борьба с властью совершенно бесполезна. Но существовало и другое мнение. Несколько отважных, беспринципных и бесчестных людей, которым нечего было терять, составило заговор против Робеспьера. Они предполагали искусным маневром преодолеть апатию конвента, поднять вооруженные восстания, уничтожить триумвиров и разогнать Якобинский клуб. Дальше заговорщики не заглядывали, рассчитывая, что там будет видно. Действовали ли они по личным мотивам, большей частью низменного свойства. Но порядочные люди, знавшие о заговоре, всей душой ему сочувствовали. Сбылось то, что в своей мудрости предвидел граф Мирабо. Не могли спасти Францию честные политические деятели с их честными политическими действиями. Несчастную, порабощенную страну спасали от фанатиков негодяи. Главным режиссером заговора термидорианцев был Фуше, в прошлом профессор духовного училища, в настоящем террорист, в будущем герцог Отранский, знаменитый министр полиции, служивший всем режимам и всегда своевременно их предававший. Барасу в вооруженном восстании предназначалась роль командующего войсками. Бывший офицер королевской армии, Барас любил разъяснять штатским людям тонкие стратегические вопросы и умел очень хорошо говорить о походах Конде, Тюррена и Фридриха II. Это искусство, в связи с его атлетической фигурой, воинственной выправкой и врожденным апломбом провансальца, создало ему в конвенте репутацию рубаки и знатока военного дела. Но сам Барас в глубине души был не слишком уверен в своих боевых талантах, и чем ближе дело пододвигалось к восстанию, тем чаще ему приходило в голову, что хорошо было бы выписать на время в Париж себе в помощники одного молодого корсиканского офицера, работу которого он недавно наблюдал, находясь в миссии в Тулоне. Этот офицер, невысокий, худой, крайне нервный человек с подвижным бледным лицом и страшными серыми глазами, звался не то Бонапарте, не то Бонапарте. Он был еще очень молод и не имел никакого имени. Тем не менее, все, кому приходилось вести с ним опасную и ответственную работу, испытывали такое чувство, что за этим человеком не пропадешь. Нервное состояние, в котором находился Барас по дороге в кафе Корраза, усиливалось еще от разных мелочей. Так, накануне, находясь по делу в Тампле, он натолкнулся на неприятную сцену. Когда он проходил по двору тюрьмы, сопровождавший его дежурный комиссар секции, по профессии портной, внезапно накинулся на заморенного длинноволосого 10-летнего мальчика в лохмотьях, смирно лежавшего на крыльце, и за что-то несколько раз ударил его палкой. Барас недовольно оглянулся на плач поднявшегося ребенка и внезапно почувствовал легкий прилив крови к голове. Это был тот самый, всем когда-то знакомый по портретам, мальчик, которого заграничные газеты после казни его отца называли Людовиком XVII, королем Франции и Наварры. Барас видел его в последний раз 5 лет тому назад на большом выходе в Версальском дворце. В свите этого ребенка в то время шло 20 знатнейших французских вельмож. Хотя Барас уже 2 года ненавидел павшую 2 года тому династию, ему все-таки сделалось не по себе. От мысли, что в присутствии его, потомка крестоносцев, портной бьет палкой престола наследника Людовика Святого. На секунду он даже задумался, уж не напрасно ли право он, Викон де Барас, с его 600-летним дворянством, с гордым девизом его рода, да здравствует род Барасов, славный своей древностью, еще более славной добродетелью, присоединился к портным и адвокатам. Он ничего, однако, не решился сказать комиссару. Знал, к тому же, что комиссар по существу не злой, хотя, как и все, несколько озверевший от революции человек ударил бывшего дофина не из жестокости, а больше для того, чтобы этим революционным действием поддержать в глазах влиятельного члена конвента свою репутацию доброго сан-кюлота. Каждому было полезно в такое время лишний раз себя застраховать от висевшего над всеми обвинения в контрреволюции. Но дурное настроение Бараса усилилось от сцены в Тампле. Ему захотелось уехать из раскаленного июльским жаром и залитого кровью Парижа, подальше от тюрем и казней, от узников и сторожей, куда-либо на свежий воздух, в глушь, где, быть может, еще живут люди простой человеческой жизнью, досыта едят, допьяно пьют, не боятся шпионов и не режут друг друга. Уже давно облюбовал он себе продававшееся по случаю великолепное имение Гробуа, доходы, которые выпали на его долю. Тут он вздохнул, при взятии Марселя и Тулона давали ему возможность осуществить этот замысел. Барас размечтался было о парке, о замке, об охотах Гробуа, но внезапно в воображении его встал неподвижное, мрачное, точно из пергамента сделанное лицо Робеспьера, мутный взгляд покрытых очками глаз. И с тоской и злобой он подумал, что если этот человек не погибнет, то не видать ему, Барасу, ни замка, ни парка, ни охоты. И вообще ничего больше в жизни не видать, и головы не сносить. Он вспомнил свой визит к диктатору после возвращения из Тулона и встреченный ледяной прием. Очевидно, Робеспьер узнал о несчастном случае, произошедшем с комиссаром конвента в дороге. Барас вез из Марселя 800 тысяч казенных денег, которые должен был сдать Камбону. Но вместо них он представил протокол, удостоверявший, что в пути над болотом коляска опрокинулась, и все деньги утонули. Комиссар и теперь не мог без смеха вспомнить гневное и растерянное лицо Камбона, когда тот читал составленный по всей форме местными властями протокол. Неужели он, разбойник, пожаловался Робеспьеру? А может быть, до Парижа дошли слухи о хищениях в городе Тулоне? «Ну да, я брал», — подумал Барас. «Но с кого же? С контрреволюционеров, которым он рубит головы. Резать можно, а штрафовать нельзя? Да кто же не берет взяток? И Мирабо брал, и Дантон. Один Робеспьер не берет. Так ведь на какой черт ему деньги при его образе жизни? А мог бы, дурак, если б хотел составить себе сказочное состояние. И гораздо было бы лучше, чем бестолку резать людей. Что за мелочность во взглядах у этого человека? Да, пока он жив, Франция не воскреснет. Только как с ним покончить? Восстание? Конечно, но трудно, очень трудно. И опять он подумал, что непременно нужно как можно скорее выписать в Париж бледного корсиканского офицера. Конечно, этот молодой человек будет пешкой в моих руках. Я буду давать ему директивы. Но для распоряжения боем он, пожалуй, способен быть моим заместителем. Артиллерийское дело он знает, это что и говорить. Очень ловко он, подлец, сообразил, что позиция Эгильет — ключ к Тулону. У меня просто не было времени изучить как следует карту. Барасу вспомнились сцены, последовавшие за взятием Тулона. Он тогда был очень встревожен, имел основание думать, что в осажденном городе, в числе других контрреволюционеров, находится его родной дядя. Римская душа, полагавшаяся комиссаром конвента, а кроме нее элементарная осторожность предписывали Барасу расстрелять родственника в первую очередь. Но он очень любил своего дядю и вдобавок нисколько не желал, чтобы имущество старика было отобрано в казну. К счастью, оказалось, что дядя своевременно успел убежать из Тулона. Эта первая удача очень бодро настроила Бараса. Отдав приказ везде и всем называть по-новому контрреволюционный город, Марсель был на вечные времена переименован в Безымянный, а Тулон — в Порт Горы. И, предоставив снятие реакционных эмблем и закрытие церквей своим товарищам, Барас занялся более серьезным делом. Он уединялся поочередно с богатыми контрреволюционерами Тулона и подвергал их допросу. После нескольких таких бесед фонд, предназначавшийся для покупки замка Гробуа, достиг внушительного размера, и Барас в самом радужном настроении духа пешком отправился в лагерь обедать. Картина зимнего вечера в захваченном городе была ужасна. Тулон горел. Арсенал, склады, корабли в порту были подожжены английским адмиралом Сиднеем Смитом при отходе англо-испанского флота, и казалось, что горит само море. По домам шел грабеж. На портовой площади, у стены развороченного дома, расстреливались контрреволюционеры, имевшие несчастье натолкнуться на неподкупных комиссаров. Барас не любил таких зрелищ и ускорил шаги. Вдруг в небольшом расстоянии от места расстрела он увидел одиноко стоящего на возвышении офицера. Это был Бонапарт. Освещенный заревом пылающих кораблей, он стоял в изорванном плаще, тяжело опершись обеими руками на саблю, живой символ войны и победы, и молча, безучастно смотрел на казнь. Бледное лицо его поразило Бараса выражением любопытства, отвращения, усталости и чего-то еще. Точно какая-то мысль, неизвестная и непонятная другим, глубоко гнездилась в мозгу этого человека. Комиссар его окликнул, и они пошли вместе. По дороге Барас оживленно излагал свои идеи относительно штурма крепостей и войны вообще. Ссылался на Тюррена, на Вобана и на Фридриха II. Буонапарте внимательно его слушал, но за почтительностью карьериста к всемогущему комиссару конвента в стальных глазах офицера Барасу почему-то почудилась холодная насмешка. Он был, однако, так хорошо настроен, что немедленно представил своего спутника к награде. Буонапарте был ранен при штурме. Под ним была убита лошадь. Кроме того, в революционном штабе все хорошо знали, что Тулон взял именно этот молодой человек. «Жаль только, — говорят, — он предан душою и телом якобинцам. Впрочем, и обо мне говорят то же самое. Очень он потом ухаживал за госпожой Рикор, с которой в связи младший Робеспьер. Верно, делает карьеру через женщин. Ну что ж, тем лучше. За этим дело не станет и у нас». Весело улыбаясь при этой мысли, Барас вошел в кафе «Корацца». За столиком в углу сидел Фуше и читал ведомости якобинского клуба.